Затем я вспомнила, что в вашей гостиной видела фотографию свадьбы вашей дочери. У меня сразу возникла четкая ассоциация. Я позвонила Еве Брок, и она подтвердила, что да, вы были их клиентом. Но как вы узнали, что он маскируется под мексиканца? Кэтрин объяснила, что Сьюзан незадолго до ее гибели видели в обществе стройного молодого человека латиноамериканской наружности, а Линда сообщила Дэнсу об умении Пелла маскировать внешность. То, что он решил стать латиноамериканцем, поначалу показалось маловероятным, но, как видите, с Пеллом все возможно. И Кэтрин кивнула на отверстие от пуль в передней стене прокурорского дома. Появились Ти-Джей и Рэй Коронео, сообщившие, что новой машины бандита они не нашли. Вскоре к ним присоединился Майкл О'Нил. Некоторое время он еще с несколькими криминалистами занимался осмотром улицы и двора. О'Нил вежливо кивнул Келлогу, словно недавние разногласия были полностью забыты. «Криминалисты, — сообщил он, — практически ничего не нашли, только гильзы от 9-миллиметрового пистолета, несколько совершенно бесполезных отпечатков автомобильных покрышек, настолько старых, что специалисты вряд ли смогут определить их марку, и около миллиона различных следов, которые ведут в никуда». Последнее было сказано с тем мрачным преувеличением, которое у О'Нила всегда свидетельствовало о дурном расположении духа. «Кроме того, — добавил О'Нил, — охранник дал весьма туманное и нечленораздельное описание преступника и сопровождавшей его девицы. Ничего такого, что ему уже не было бы известно. Рейнольдс позвонил дочери, так как Пеллу теперь была известна их с мужем фамилия, и попросил выехать из города до тех пор, пока преступник не будет найден. К ним присоединятся жена Рейнольдса и его второй сын, но сам бывший прокурор уехать наотрез отказался. Он собирался остаться здесь, хотя и согласился переехать в гостиницу под особую охрану полиции до тех пор, пока у него не появится возможность основательно просмотреть записи по делу Кройтонов, которые должны были в скором времени доставить ему из судебного архива округа. Его решимость помочь следствию в поисках Пелла еще более укрепилась. Большая часть полицейских уехала, остались двое для охраны Рейнольдса и его семьи, и еще двое для сдерживания напора репортеров. Вскоре Келлогу, О'Нилу и Дэнс, стоявшим на душистой траве на лужайке у дома Рейнольдса, уже больше никто не мешал. «Я возвращаюсь в Пойнт-Лобос», — сказала Дэнс О'Нилу и Келлогу, а затем, обращаясь к Келлогу, добавила: «Если хотите, могу подбросить вас до управления, чтобы вы взяли свою машину». «Если вы не против», — ответил Келлог, — «я поеду с вами в гостиницу». «Конечно, а ты, Майкл, хочешь поехать с нами?» От нее не укрылось, что смерть Миллера все еще тяжелым камнем лежит у него на душе. О'Нил взглянул на Келлога и Дэнс, стоящих бок о бок, напоминая супружескую пару по окончании вечеринки, прощающуюся с гостями у входа в загородный дом. «Думаю, что пока останусь. Сделаю заявление для прессы, а потом заеду к родителям Хуана». Он выдохнул облачко пара в прохладный вечерний воздух. День был нелегкий. Он смертельно устал. В свой большой живот он залил целую бутылку мягкого мерло в Альехо Спрингс. Сегодня Мортон Негл ни при каких обстоятельствах не смог бы поехать домой по запруженным транспортом, запутанным дорогам округа Контра-Коста, а потом по не менее сложным развязкам вокруг Сан-Хосе. Негл нашел небольшой мотель неподалеку от виноградников, вокруг которых он целый день скитался, и решил в нем заночевать. Он умылся, заказал сэндвич у горничной и открыл новую бутылку вина. Ожидая, пока прибудет еда, Негл позвонил жене, поговорил с ней и с детьми, а потом набрал номер Кэтрин Дэнс. Она сообщила ему, что Пелл попытался убить прокурора, представлявшего сторону обвинения на процессе по делу Кройтонов. «Рейнольдса? Не может быть! Никто не пострадал?» — поспешила успокоить писателя Кэтрин. Но Пелл сбежал. «Вы полагаете, именно в этом и заключалась его цель? Поэтому-то он оставался здесь?» Дэнс ответила, что считает как раз наоборот. Она полагает, что он намеревался убить Рейнольдса в качестве прелюдии к своему истинному плану, так как боялся прокурора. Но в чем могут состоять его истинные намерения, они до сих пор не знают. Голос у Кэтрин был усталый и разочарованный, такой же, как и у Мортона Негла. «Мортон, — спросила Дэн, — с вами все в порядке? Я просто думаю, смогу ли я вынести завтрашнюю головную боль». Горничная постучала в дверь, Негл попрощался и закончил разговор. Он без всякого аппетита съел сэндвичи, затем включил телевизор, немного пощелкал пультом. На экране мелькало что-то, но Негл почти ничего не видел. Сон почти совсем сморил его. Он сбросил обувь и завалился в постель.